Глава 30. Без глупостей. Эйми. Возвращаться домой, не дожидаясь вечера, мы решаем всем составом. В машине царит гнетущая атмосфера. Лишь Кэтлин пытается время от времени вставить свои неловкие 5 копеек. Я всю дорогу смотрю в окно, не позволяя перевести взгляд на Цербера, который за рулем. Ему не нужны мои взгляды. Ему ничего от меня не нужно. Вернувшись, Брайан призывает всех к разговору. Но его сын лишь молча уходит в свою комнату. Я вполне осознанно следую его примеру, потому что лично мне совершенно не о чем разговаривать с этими двумя. Все, что могла, я уже сделала. Только не вовремя. Совершенно, блядь, не вовремя. Еще никогда я не пялилась в потолок столько часов подряд. Мне даже музыку не хотелось слушать. В наушниках я же убегаю от этого мира. Но что делать, когда хочешь убежать от себя самой? Да, вот и я не знаю. Ночь была тяжелой. Наверное, невыплаканные слезы расширяли веки и не давали им закрыться. Пытаться не думать о Кристофере Бейкере – это апогей сложности. Наношу 3-й слой тоналки на круги под глазами и просто умоляю себя довериться ему. Не то чтобы у меня нет других вариантов, но... Нутро подсказывает, что он примет правильное решение. Я не знаю, каким оно будет, но оно будет правильным, ведь это... Кристофер Бейкер. Спускаюсь на 1-й этаж в столовую, где уже завтракают Брайан и Кэтлин. «Доброе утро, солнышко! Уже уходишь в школу?» — спрашивает женщина, которая меня удочерила. «Нет, хотела позавтракать», — безразлично отвечаю я. Глаза Кэтлин расширяются от удивления. «Замечательно, Эйми!» Добродушно улыбается Брайан так, как будто он не разрушил мою личную жизнь своими амбициями. Я сажусь напротив Кэтлин, и она спешит подать мне яблочный крамбл. Наливаю себе кофе и уже несу кусок крамбла ко рту, когда в столовую заходит брат. Вилка сама опускается, потому что сердце пропускает удар. Пялюсь на него. Соскучилась, боже, за идеальным таким. Темный свитер, светлые джинсы, взъерошенные волосы. Выглядит свежо и кажется спокоен. Сглатываю. «Доброе утро!» – здоровается он и садится рядом со мной. «Со мной!» Я хочу отодвинуться, но, кажется, придвигаюсь ближе. «Доброе, сынок!» – с надеждой произносит его отец. «Кристофер, тебе приготовить овсянку, милый!» – суетится Кэтлин. «Нет-нет!» – парень останавливает ее жестом. «Я бы хотел сначала поговорить со всеми вами. Я все еще пялюсь на него. А он на меня нет. Ни разу за целую долбанную минуту на меня не посмотрел. Что это, мать его, значит?» «Конечно», — Брайан складывает руки в замок. «Говори, Крис, как есть». «Да уж, говори, Кристофер, иначе я умру». «Я не поддерживаю твое решение, отец. Честно, но теперь уже спокойно», — констатирует брат. «Ни тогда, ни сейчас. Но ты прав, я повзрослел. И я понял, возможно, главное – это твое решение». Крис делает глоток кофе. «Я твой сын, ты мой отец. И если мы не поддержим друг друга, то кто поддержит?» Брайан улыбается. Его, кажется, тронуло. «Ты же и не сомневался. К чему этот спектакль?» «В общем, пап, без глупостей будет. Обещаю». «Без глупостей будет». Мое сердце начало стучать. Так сильно и больно, что, кажется, просто хочет убить себя самостоятельно. Без глупостей это как? Без меня? Без меня, да? «Я очень рад, сын. Это взрослое решение», — хвалит его отец. Кэтлин тоже сияет. «А я просто дохну. Прямо сейчас. А никто и не замечает. Снова». «Одна просьба лишь», — внезапно продолжает брат. «Самоубийство отложено. Веревка еще не затянута, пуля еще не выпущена. А вдруг этим условием буду я? Хочу быть твоим условием, Цербер. Это все, чего я хочу. Я без этого не смогу». «Не продавай комплекс. Я сам им займусь». и все обрывается. И снова я приятно удивлен, Крис. Конечно, это самый идеальный вариант. Почти не слышу, что отвечает Брайан. Я уже и не условие, и не исключение, и даже не его увлечение. Кто я для него? Как же я рада за нашу семью. Так приятно, когда все друг друга понимают. Прижимает к сердцу руки Кэтлин. Кристофер, ты для своей сестры очень правильный пример. Согласна, Эйми? С чем? Боже, с чем? С тем, что я его сестра, а он мой брат? Нет, нахрен, не согласна. Для этого и нужны старшие братья, спокойно отвечает тот, кто лишил меня вчера девственности. А после встает, сообщает, что ему уже пора, и уходит. Просто, блядь, берет и уходит, так ни разу и не взглянув на меня. Кристофер. Считаете, я мудак? И сам не знаю. Просто не понимаю, как должен поступить, чтобы не быть им. По отношению к отцу, по отношению к Эйми и по отношению к себе. И если с первым пунктом я более-менее разобрался, отец уже взрослый мужик, пускай это и не значит, что он поступает здраво, но это его выбор. Я не в силах удерживать его. Я и не должен этого делать. Лучшее, что я могу сделать как сын, прикрыть его спину, когда потребуется. Потому что именно это он делал для меня все 25 лет моей жизни. Что делать с остальными пунктами, не знаю. Что делать с Эйми Фрай, не представляю. Титанические усилия потребовались, чтобы не посмотреть на нее этим утром. Но я не хотел, чтобы она видела сомнения в моих глазах. Это не то, на что она рассчитывает. Это не то, что она заслуживает. И если бы все было так просто, то мое решение было бы очевидным. Но все, сука, пиздец, как сложно. Да, такие прятки – это уже небезопасно. Теперь, когда всем интересна наша семья. Слишком опасно. Это будет то, что отец не простит мне. Это погубит его репутацию. Я с ним так не поступлю. Я даже готов так поступить с собой, ведь Эйми прогадала. Если бы я изначально парился по поводу того, как наши отношения могут отразиться на мне, я бы не лез к ней. Но я так хотел лезть к ней. В голову, в сердце, в трусики. Бля. Сжимаю руль. Могу ли я так поступить с ней, с собой? Конечно, нет. Не могу и не хочу. И поступи она по-другому, возможно, сомнений не было бы вообще. Но она сделала это. Скрыла правду. В надежде нахуй пойми что. И да, может быть маленькая девочка. Может быть раненая девочка. Глупенькая и просто ошиблась. Понимаю. Но она же делает это постоянно. Скрывает. Всю себя постоянно. Какая настоящая Эйми Фрай? Что за малышка обнимает меня? Что за кошечка стонет подо мной? Я не знаю, какая она. И хуже всего то, что она не желает открыться. К чему мы идем? Зачем нам такие отношения? Я же думал, что она избавилась от своей гребаной маски. Я думал, что под ней настоящая она. Но нет, мы так и застряли между маской и настоящим. Это парит меня. Так я точно не хочу. И получается, все сложно. Охрененно сложно. Паркуюсь возле дома, выдыхаю. Уже вечер. Отвез родителей на светское мероприятие для кандидатов. Эйми осталась дома. Выхожу из машины, понимая, что мы должны поговорить. Пока одни. Надо сказать ей о своем решении, не мучить ее. Только вот какое оно мое решение? Не гребу вообще. Захожу в дом, разуваюсь и снимаю куртку. Продолжать прятаться, расстаться, уехать, надеяться, что она откроется однажды. Охрененно сложно. И вдруг охрененно просто. Девушка в гостиной. Снег хлопьями падает в свете фонарей за панорамным окном. В ее руке бутылка шампанского, на теле лишь шелковый халат жемчужного цвета. Волосы раскачиваются в такт ее движением. И я смотрю, какая она. И вижу, вот такая. В ощущениях, что она дарит мне, правда больше, чем в ее словах. Я в эти ощущения и влюбился. В этих ощущениях вся она. А словом все равно ни одним не опишешь. И, может, и не стоит. Может, не так уж и важно. Магнитом меня тянет на диван, напротив нее. Усаживаюсь на спинку и облокачиваюсь на стену. И смотрю на то, какая она. Выпила предостаточно, значит, болит. Я ей важен, уверен. Малышка влюблена. Прости меня, девочка. Я же и сам только понял, что... Влюбленность — это охренительно сложно. «Ты пьяна, бэби», — говорю устало, наблюдая за тем, как девушка выписывает восьмерки соблазнительной задницей. Ее плечи даже не вздрагивают. Знала, что я в комнате. Чувствовала. Она измученно улыбается, повернувшись ко мне. «Ох, значит, ты опять смотришь на меня? Подсматриваешь, братик?» Так больно ей, что даже наигранный сарказм не удается. Молчу, а она фыркает. «Тебе бы тоже не мешало выпить», — заявляет, совсем немного собравшись. «Помогает, знаешь ли». «Кто-то должен соблюдать трезвость», — спокойно отвечаю. «Тоже наигранно спокойно и тоже не удается». «Последние осколки спокойствия берегу. Они меня отделяют от пропасти на миллиметр. Такая манящая». «Кто-то должен», — разочарованно шепчет она. «Но, знаешь, я устала. Я так устала ее сохранять». Девушка вспыхивает под действием чувства несправедливости и алкоголя. Эйми отворачивается к окну, и я боюсь, что плачет. Ненавижу ее слезы. Они обжигают мое сердце, но еще больше они обжигают ее сердце. Не выдерживаю и иду к ней. Блять. «Эйми», осторожно касаюсь ее плеча. «Знаю». «Не знаешь», — крутит головой и одергивает плечо. «Мне надоело быть твоей сестрой. Не хочу такого брата, слышишь?» Ее голос искажен муками. «В гробу видала», — бурчит. Я забираю бутылку из ее рук. Не сопротивляется. Сплетаю наши пальцы, наивно рассчитывая, что вовремя остановлюсь. Она тут же замыкает их, не давая возможности нам сбежать. «Цербер и Бэби, это не история про брата и сестру, слышишь?» — с надеждой шепчет она. Наклоняюсь к ее уху, прижимаясь носом к волосам. «А про что эта история?» «Все зависит от того», — она поворачивает свои губы к моим губам. «Поцелуешь ты меня сейчас или нет?»